Слуги внесли здоровенный котел с тушеным мясом, и я решился. Подскочил к котлу, схватил несколько крупных кусков мяса, второй рукой смял нарезанные ломти хлеба и удрал вверх по лестнице. В келье я бросил схваченную еду, скинул одеяло со скамьи и поволок ее к двери. Как смог, подпер, подергал за ручку, вроде держится. Но если скамья скользнет по камням, все будет без толку. Я глянул на пол и увидел, что ребро скамьи твердо уперлось в какую-то выщербину. И то была непростая выщербина, не случайная. Видать, кто-то нарочно выдалбливал камни, чтобы упереть скамью и не дать войти к себе в келью. Хорошо, для начала сойдет. Я плюхнулся на пол и начал жевать мясо с хлебом. Эта мера сгодится для перерывов между занятиями и для ночи. Теперь никто не сможет ворваться, пока я сплю, и изгадить мою одежду. Поспать можно и на полу, не страшно, я и не к такому привык. Но что делать, когда меня нет в келье? Замков на дверях нет, были засовы снаружи, да их убрали сразу после того, как мы съели ядра. Радовало, что собратья Навусы не могут меня запереть, но что им помешает войти в келью без меня? Они также могут испортить мою одежду, украсть последние монеты или оставить без одеял. Попросить помощи у брата Арнаса, а он поможет, он и так прикрывает меня в оружейной зале, учит, лично избивает, чтоб я стал крепче. В дверь кто-то ударил, потом еще раз, попробовали толкнуть, но скамья крепко держалась в выщербине и не сдвинулась с места. Открывай, псина, иначе хуже будет. Я сам сглупил, вновь сложил все ценное в одно место. Уж казалось бы, Синтимар должен был научить меня осторожности, с чего бы в культе быть иначе. Надо убрать все ценное из кельи, попрятать монеты в укромных уголках. Правда, если меня выкинут из культа, я вряд ли смогу их забрать, но тогда, скорее всего, и скарб из кельи не позволит сохранить. По меньшей мере, мое добро не достанется кому-то вроде Фалдоса, что уже хорошо. Открывай, все равно же выползешь рано или поздно. И снова глухой удар в дверь. Жрать захочет, откроет. А еще я узнал, что Фалдос плохо держит удар. Ломач бы от такого разве что хикнул. Или я стал сильнее, все-таки я съел второе ядро и каждый день колотил, что было мочи по столбу. Собратья, наконец, угомонились и затихли, может, притаились за дверью и ждали, пока я выйду. Я же съел все, что притащил, обтер руки, разложил притащенные монеты по мешочкам, переоделся в высохший балахон. Видать, слуги принесли, пока мы были в оружейной. Хотя что это я? Если в моей келье есть выщербина для скамьи, может, найдется и тайник для монет, и я принялся внимательно осматривать каждый камень на стенах и полу. Вот же дурак, у меня была целая неделя, когда я не знал, чем заняться. Нет бы осмотреть келью, так я лежал на скамье и маялся глупостью. Я проверил каждый камень в стене, докуда доставала рука, каждый обстукал, общупал, попытался подцепить ногтями, и нашел лишь одно укромное местечко, куда могли поместиться все монеты разом. Схрон был сделан хитро. Сначала прежний обитатель кельи выковырил камень из стены, а потом выскреб в его задней стороне глубокую выемку. Сколько же времени ему понадобилось для этого? Скорее всего, он не сглупил, как я, и готовился к этому с самого начала, с той самой ленивой недели, когда всего-то и нужно, что повторять вербум. На этом я не остановился. Уже должен был начаться урок по истинному языку, и мне стоило поспешить туда, но я решил не торопиться, чтобы собратья наверняка ушли из-под моей двери. Теперь нужно проверить камни в полу. Вдруг там тоже что-то есть? Простукал и обсмотрел всю келью, ничего. Осталось лишь одно местечко, там, где стояло поганое ведро. Оно было там, когда я впервые зашел в келью, и слуги все возвращали его туда же. Да мне и самому было удобнее ставить его в дальний угол от скамьи, чтобы вонь не мешала спать, а ведь там искать будут в последний черед. Вот как я сейчас, отодвинув ведро в сторону, я проверил камни в том углу, и впрямь, длинный узкий схрон, рука ушла вглубь аж до локтя, явно не под монеты сделана, а подо что, для меча коротковато, а чего еще может быть такого ценного. Я одернул широкие рукава балахона, которые все время перекручивались вокруг запястий, оглянулся на свой скарб, разбросанный по полу, и догадался, тот схрон для одежки, для красивого гамбизона, для белых тонких рубах, для теплого балахона. Сразу же запихал туда портки, запасную рубаху и кое-что из старых вещей. Когда слуги вернут гамбизон, первым делом спрячу его там, а остальное, ну да, будет жаль одеяло, Я ж его сам выбрал и купил в Сентимаре, и свечей, и всего-всего, но это я как-нибудь переживу. И вообще, чем меньше вещей, тем меньше украдут и отберут. А шкура? Шкура зарастет. Успокоившись, я заложил схрон камнями, вернул поганое ведро на место, тихонечко убрал скамью, кое-как набросал на нее тряпки и открыл дверь. В проходе никого не было, все ушли, и я поспешил в учебную комнату. Брат Адептус ничего не сказал насчет моего опоздания, лишь глянул мельком и продолжил говорить. Я подошел к своему столу и увидел, что и скамья, и лист бумаги напрочь залиты чернилами, все бутыльки пусты, а гусиные перья переломаны. Честно говоря, я немного опешил. Ну ладно, набить морду, загадить келью, но вот такое мелкое покосничество разве к лицу благородному господину, к тому же на 10 лет старше меня, что ж будет потом? Фалдос начнет швыряться навозом? Я поднял руку. «Что у тебя?» – нетерпеливо спросил брат Адептус. «Весь мой стол и бумага перепачканы чернилами. Тут нечем и негде писать, да и сидеть тоже нельзя. Надо раньше приходить на урок. Мда, этот Адептус не жаловал меня так, как брат Арнос, но я не сдавался. Тогда если я приду пораньше, то смогу испортить все столы и разлить все чернила, и никакого наказания не будет». Брат Адептус хмыкнул, осмотрел навусов и сказал: «Ты, вытри ему скамью, ты, вытри стол. Ты и ты, дайте по одному перу, ты и ты, по пузырьку чернил, ты и ты, оторвите по половине листа бумаги». «Почему я?» – возмутился один из навусов. «Я ничего не делал. Может, тогда скажешь, кто это натворил?» – холодно спросил Адептус. Навус, конечно, знал, но опустил голову и промолчал. «Если кто еще вздумает портить вещи культа, того выпарит во дворе перед всеми. И под всеми я подразумеваю не только вас, но всех навусов и адептусов культа. Споры следует решать в оружейной зале, а не здесь». Я успел поймать насмешливый взгляд Фалдоса, как будто он не только не напугался, но еще и задумал что-то дурное. Неужто снова хочет испоганить мою одежду, чтобы меня выпороли за порчу? А пока они вычищают твой стол, встань перед всеми и отвечай, что запомнил на прошлом уроке. Назови все ранги в культе на истинном языке. Навус, адептус, сапиенс, кустодес. Это не все, а больше я не знаю. Еще есть амнисциентис, всеведущий. Но до этого ранга добраться крайне сложно. Сейчас в Фалдории нет ни одного амнисциентис, лишь из записей в старых книгах можно узнать о его могуществе. Адептус поспрашивал еще немного, и я сумел ответить почти на все его вопросы, кроме тех, ответы на которые мы пока не слышали. Потом я вернулся за свой стол. Чернила до конца не оттерлись, но хотя бы не будет жирных пятен. Я взялся за отданное перо и приготовился вновь страдать из-за кляксы непослушных пальцев, что никак не хотели держаться правильно и вести перо так же ровно и гладко, как это делал наставник. Новые буквы, новые слова, с каждым разом истинный язык становился все труднее. К примеру, уже знакомый цустодес оказался не просто хранителем, а хранителями. Если один, то нужно говорить цустас. Для меня это как запомнить не одно слово, а сразу два. Адептус теперь не просто учил иной речи, но порой начинал говорить на истинном языке, и едва я угадывал слово, как он произносил еще 10. К концу урока моя голова разбухла от знания и уже не могла вместить ни одного нового слова. Теперь вы знаете все буквы истинного языка и можете читать сами. Потому я дам вам эти книги, до завтра каждый должен выучить первый лист наизусть, чтобы потом пересказать. Адептус раздал каждому по небольшой книжице, едва ли больше ладони. Я открыл ее и тут же захлопнул. Внутри все было испещрено крошечными значками и буковками, каждая примерно с ноготь. Я-то на своем листе рисовал буквы в полпальца величиной, меньше у меня никак не выходило. Урок окончен. Я засунул книжицу за пазуху и поспешил обратно в келью. Обойдусь сегодня без ужина. Сразу подпер дверь скамьей, разложил одеяло поудобнее, зажег свечу и очень медленно открыл первую страницу. Бумага казалась такой тоненькой, а пальцы до сих пор едва меня слушались. Не приведи древо сферы порвать хотя бы один листик. Открыл и уставился, как баран на новые ворота. Буквы-то я знал. Вот это, вырубка топором, читается как В, вот это, палка с точкой, и, это тоже знакомо, уж в воде, С. А как их сложить вместе? Что за слово выйдет? Не сразу, но я слепил все три буквы в кучу. Вышло ВИС, а его я уже знал, это есть сила. Потом была каратулечка в две буквы, с ними я расправился мигом, только не знал, что это значит, а дальше шло бесконечно огромное словечище в 8 букв, к которое я грыз очень долго. Я забыл и о голоде, и о месте Фалдоса, и о том, что свеча скоро догорит, а про запас у меня всего одна. Все сидел и пыхтел над книжицей, запихивая в себя непослушные слова на истинном языке. Лишь когда свеча мигнула в последний раз и угасла, оставив лишь запах расплавленного воска, я понял, что уже давно стемнело и пора спать. Лег в углу на кучу тряпок, а перед глазами буквы водят хороводы и не дают уснуть, хотя веки уже было не разомкнуть. Глава 31. Как же хотелось жрать. Голод, как обезумевшая крыса, скреб когтями среди моих кишок, еще немного, и он вгрызется в потроха, пожирая меня изнутри. Я повернулся на бок, потом на спину, потом на живот, боль не утихала. Даже когда я лежал после плетей в доме воробья, голод казался не столь яростным, а сейчас меня будто пилили пополам. Кое-как разлепив глаза, я увидал тусклый свет через крохотное оконце наверху. До урока брата Арнеса далеко, а до обеда, еще дальше. Я столько не вытерплю. Я встал, надел старое тряпье, проверил, все ли спрятано в схроны. Одежда, книжка, последняя свеча. На всякий случай я даже расплавившийся воск собрал в кучу и тоже убрал под камень. Фитиль скрутить и слепить новую свечу несложно, если есть из чего. А свечи мне тут еще понадобятся. Тихонечко убрал скамью, выглянул за дверь, никого. Все еще спали, и я метнулся вниз по лестнице в трапезную. Было так рано, что даже слуги пока не показались. И, понятное дело, в трапезной хоть шаром покати. Ни единого кусочка хлеба, ни позабытой миски с недоедками. Крыс я пока в замке тоже не видел. Алый крысолов, видать, неплохо потрудился. Впрочем, я пришел сюда не за этим. В дальнем конце трапезной я давно заприметил дверь, через которую слуги носили нам еду. Они же где-то ее брали. Если я пойду туда, может, смогу отыскать хотя бы кусочек черствого хлеба, а лучше запеченного целиком борова. Сейчас бы я сожрал его целиком, вместе с копытами и костями. За дверью я увидел длинный коридор и пошел по нему. Время от времени появлялись другие двери, за которым не весть что находилось, но так как едой оттуда не пахло, я их и не открывал. Мало ли на что нарвешься. Я прожил тут уже больше 2 недель, а знал лишь кельи, путь до трапезной, мыльни, оружейной залы и комнаты со столами. А ведь это огромный замок, что змеей опоясывал широкий двор. Наверное, тут можно бродить годами и все равно не запомнить все коридоры с подвалами. Наконец я почуял аромат печива и поспешил туда. Запах тянулся из-за полуоткрытой двери, я осторожно заглянул туда и увидел огромную кухню с печами, всяческой утварью, большим открытым очагом и вертелом, на который можно насадить целого быка. Людей вроде там не было, потому я зашел внутрь и принялся оглядываться в поисках съестного. Первое, на что я наткнулся, огромная корыта с поднимающейся опарой. Я засунул в нее руку и жадно сожрал кисловатое тесто с пальцев. Вкусно, но мало. Из соседней печи доносился запах выпекающегося хлеба, и меня скрутило еще больше. Я готов был голыми руками полезть внутрь, чтоб вытащить из углей хотя бы самый крошечный каравай. Кто таков? Чего тут забыл? Я едва не подпрыгнул от грозного мужского окрика. На другом конце этой огромной кухни показался рослый красномордый мужик лет 40, и он явно был недоволен. На миг почудилось, что это Тарк, мой отчим. Лицом они не особо схожи, а вот фигурой, голосом и хмуростью, очень даже. Этот тоже высокий, широкоплечий и ражий, без вялого пуза и крестьянской сгорбленности. Я, нечто командор взял-таки помощничка для меня, только чего какого дохлого, ты ж через день-другой помрешь от натуги. Ну, хоть такой завалящий, и то хлеб, чего стоишь, рот разинул, давай руки мой и иди репу с морковью чистить. Я растерялся поначалу, видать, он меня с кухонным прислужником спутал, хотя оно и не удивительно. Одет-то я кое-как, ни гамбизона, ни балахона навуса, а случайных людей в замок не пускают. Дяденька, только это я кушать очень хочу, проблеял я. Живот сводило так, что аж мутило. Еще и запахи эти. Пальцем о палец еще не ударил, а уже жрать просит. Понабрали лодырей, проворчал мужик, но взял миску, шлепнул туда шматок холодной каши и сунул мне в руки. На, ешь, иначе впрямь помрешь тут. Пусть вчерашнее, но тебе сгодится. Я б сейчас даже свиные отруби съел, подвывая от радости, так что каша с застывшими жировыми сгустками меня ничуть не испугала. Я смел все, что было в миске, и уставился на дяденьку жалобными глазами. Не наелся, как бы дурно ни стало. Ну, возьми, все равно выбрасывать. Я слопал еще две таких миски и чуток угомонился. Голод примолк, задавленный тяжелыми шматками холодной каши. Наверное, теперь я мог бы удрать из кухни, но не хотел обижать столь доброго дяденьку, потому взялся за работу. В бочке отмыл от присохшей земли мешок репы и мешок моркови, потом почистил гору лука. С непривычки я снимал с луковицы шелуху голыми руками, пока дяденька не отвесил мне подзатыльник и не показал, как это делается при помощи ножа. Впрочем, я не обиделся да толком и не почувствовал этого удара. Рука у дяденька была легкой, не чета Арнесу. Теперь миленько его нарежь. Дяденька, ты покажи как, а я уж подхвачу. Прислали невесть кого, даже ножа в руках держать не умеет. Сколько тебя учить придется? Год, два, а потом сбежишь, как и. Гляди в оба. Он ловко располовинил луковицу, положил ее срезом вниз, порезал вдоль, потом поперек, и та рассыпалась на небольшие ровные кусочки. Я взял тяжелый нож и попытался повторить за ним, но даже со всей моей силой навуса это оказалось не так уж и легко. Луковица все норовила выскользнуть из пальцев, куски разлетались по всему столу, а нож был настолько острым, что порез я заметил, лишь когда искровенил полстола. Понемногу на кухню подходили другие помощники, зевали, потягивались и под окрики дяденьки принимались за дело. Кто кипятил воду, кто вытаскивал из закромов мясные туши и начинал их разделывать, кто вынимал караваи из печи и закладывал туда новые. Кухня наполнилась голосами, всяческими запахами, треском горящих дров, перестукиванием ножей и бульканьем. Дяденька, судя по всему, тут был главным. Он раздавал всем указания, метался из одного конца в другой, приглядывал за всеми сразу, то бронил кого-то, то хвалил, краем глаза следил за мной, пока я резал тот злосчастный лук. Я изрядно взмок, не столько от трудов, сколько от печного жара, слезы текли градом от лука. Сколько я уже тут, не пора ли бежать в оружейную? Вскоре захлопала дальняя дверь, на кухню гурьбой входили слуги, хватали посуду, раскладывали подготовленную снеть и утаскивали ее куда-то в недры замка. Один из них вдруг уставился на меня с явным испугом. Я кое-как протер глаза рукавом и увидел знакомого паренька. Кажись, он был из тех, кто приносил еду в нашу трапезную. Что ж, пожалуй, пора мне тут заканчивать. Я приложил палец ко рту, приказывая тому молчать, и поспешил убраться через ту же дверь, что пришел. Надеюсь, хмурый дяденька не очень разозлится из-за моего побега. Как-никак я ему помог, накромсал целый таз лука. Взлетев наверх, я быстро натянул гамбизон. Его вчера принесли, пока я был на уроке истинного языка. Да, выглядел он уже не так красиво, как прежде. И цвета поблекли, и заломы появились, но если б я в нем прошелся по своей деревне, то сразил бы всех девок на повал. Только вот луком от меня разило за 3 мили, аж в нос шибало. Помыться я уже не успевал, потому лишь обтер руки о старую рубаху и поспешил в оружейную. Влетел я туда одновременно с братом Арнесом. Он на меня даже не взглянул, напомнил всем навусам, что мы приходим сюда не ради похвальбы собственной удалью, а ради укрепления наших тел, потом велел взять палки и дубасить столбы, что есть мочи. Я рьяно взялся за дело, бил по столбу и так, и эдак, а потом, когда чуток угомонился и поднял глаза повыше, увидал, как брат Арнес сам тренируется с палкой. Встал, расставил ноги и как ударит по воздуху наискоси сверху вниз. Если бы перед ним стоял человек, ему бы изрядно прилетело по плечу. Потом Арнес отшагнул обратно и снова махнул палкой на тот же манер, только медленно. Отступил и ударил так же быстро. Отступил и снова медленно. Хэмэм, а может и мне так попробовать? Чего бить наугад? Брат Арнес ведь неплохо фехтует, у него стоит поучиться. Я перехватил палку по-иному, замахнулся и стукнул по столбу тоже наискось. Только удар вышел слабым, соскользнул, а не врубился. Я попытался повторить его снова, и тоже впустую. Может, там есть какая-то хитрость? Хотя какая тут хитрость? Просто бей сверху вниз и все, но меня чего-то царапало, будто я не доглядел и не допонял. Снова уставился на брата Арнеса. Нет, но руками-то я все верно делаю. И замахиваюсь, и вниз опускаю, даже голову держу так же. Глядь, а тут брат Арнес остановился, как вкопанный, тоже одними лишь руками замахал, и его удар показался слабеньким, кривоватым, как и мой. А потом раз, отшагнул назад, потом раз, шагнул вперед и снова ударил. На этот раз вышло красиво. Ноги. Вот в чем секрет. Я поставил ступни в точности, как брат Арнес, потом шагнул и махнул палкой. Нет, не вышло, в разнобой у меня все пошло. Еще раз, и снова не Влад, еще, и еще, бум. Столб аж затрясся от очередного удара, и палка не скользнула бессильно вниз, а будто прилепилась к нему. Оглянулся, не видел ли кто, и обнаружил, что все навусы бьют свои столбы не просто так, а с особыми приемами, и у всякого ноги не стоят, как приклеенные, а выплясывают всякие кренделя. Кто назад-вперед шагает, кто вбок отходит, кто вообще подпрыгивает. Видать, для меча не только руки нужны, но и ноги. Посмотрел на брата Арнеса, а он уже иначе бьет, на сей раз снизу наверх, удар явно целит в бедро. Я кинулся за ним повторять, глядя не только на его руки, но на все его тело, и плечи, и живот, и ступни. Едва у меня вышло, как надо, брат Арнес взял и соединил оба приема. Сначала ударил сверху вниз, отшагнул назад, по-хитрому переставил ноги, будто перескочил как-то, и повел палку снизу вверх, остановился и по новой. Я и так пытался повторить и сяк, долго не мог сообразить, как же надо так подскочить, чтоб ступни встали, как положено, да и потом приноравливался, как слить удары воедино. А едва у меня вышло, так брат Арнес начал показывать третий прием. Я уж и не думал ни об усталости, ни об укреплении тела, так старался не запутаться в собственных ногах и руках. Фехтование оказалось ничуть не легче истинного языка, ум тут надобен едва ли не больше, чем сила и ловкость. Под конец я сумел сплести вместе аж 5 приемов, но на большее меня уже не хватило. И тогда брат Арнес сказал заниматься в парах. На сей раз мы не ищем победителя и побежденного. Бейтесь друг с другом, учитесь, принимайте удары. Всего навусов было 19, и брат Арнес встал в пару со мной. Я утер лоб, выставил ногу вперед и поднял палку, готовясь к отбитым бокам и рукам. Но что сделал брат Арнес? Он встал точно в стойку первого удара, который я за ним выучил, замахнулся и ударил точно туда, куда я и думал, сверху в плечо. Потом отступил и снова вернулся в ту же стойку. Я же знаю, куда он целит, а значит, смогу и отбиться. Я расставил ноги пошире, поднял свою палку и взвыл от боли. Поднять-то я поднял, но брат Арнес попросту скользнул вдоль нее и все равно попал, куда следует. Попробую иначе. Тресть. Надо же, удержал брат Арнес, подшагнул ко мне, надавил сильнее, и я едва не упал от его напора. Значит, я делаю что-то не так, снова с ногами напутал, попробую и я пойти вперед. Бац. На сей раз получилось. Я отбил вражескую палку и удержался. Брат Арнес чуть улыбнулся, отшагнул назад и ударил снизу вверх. Я заскрипел зубами от боли. Прямо по бедру. Как отбиться от такого? Арнес колотил меня до тех пор, пока я не сумел трижды отбиться от всех 5 ударов. После этого он кивнул мне и велел меняться парами, сам встал с кем-то другим, а я оказался напротив одного из братьев навусов. Мне снова стало нехорошо, будто передо мной брат Фалдос, а не один из его ближников. Бока еще помнили вкус его палки, когда он вчера с легкостью избил меня и даже не вспотел. Что толку от моих стараний, от повторений за братом Арнесом, если благородные взялись за меч давным-давно? Всякий победит меня, не запыхавшись. Навус ударил. Я моргнул раз, другой. И это все? Да, у него иные приемы, но я мог отбиться, а если и нет, так боль не столь сильна, как с братом Арнесом. Он замахнулся снова, я сразу же шагнул на него, подставляя свою палку. И он отшатнулся назад, как я поначалу, а ведь ноги-то у него двигались, как надо. Мы сшиблись заново. Я все еще опасался начинать первым, попросту отбивался от палки брата навуса, и чем дольше мы сходились, тем больше я осознавал вчерашние слова брата Арнеса. Мастерство важно, но важна и сила, и крепость тела, и выносливость. К тому же я тоже мог учиться. Спустя какое-то время я понял, что этот навус знает не так уж много приемов, либо предпочитает одни и те же, потому приноровиться к нему было не так уж и сложно. Даже если я делал что-то не так или запутывался в ногах, одной лишь силы рук хватало, чтобы не пропустить очередной удар. «Смена!» — крикнул брат Арнес, и передо мной встал другой навус. Глава 32. К тому времени, как пары сменились уже раз 10, я понял, что навусы хоть и обучались фехтованию прежде, да только против палки я мог выстоять. Конечно, если дать им в руки меч, меня вмиг изрубит на куски. Слишком часто я пропускал удары, слишком поздно догадывался, как остановить вражескую атаку, путался в ногах и руках, торопился или отставал. Главное, что я получил от сегодняшнего урока, так это уверенность, что рано или поздно я сравняюсь с благородными. Лишь бы мечи нам дали не скоро, Лучше через полгода или год. С очередной сменой передо мной очутился брат Фалдос. Я почти даже не испугался, пообвыкся с другими навусами. Что, псина, возомнил себя равным? Покажи, чему научился, сказал он с ухмылкой. Я поднял палку, чтобы провести первый удар, которому научил брат Арнес, шагнул вперед. Бах! Фалдос как-то неуклюже попытался увернуться, выронил оружие и упал на колено. Тут же подскочил обратно, взревел. Теперь мой черед. Он широко замахнулся, и я, гордясь выучкой, защитился и даже шагнул, как надо. Палка противника с треском обрушилась на мою, переломилась посередине. Фалдос резко ткнул обломком мне в ногу и отпрянул назад, а обломок так и остался торчать в моем бедре. Я стоял в растерянности, не зная, что делать, даже свою палку не выронил. Радуйся, что ударил не в глаз. Снова ухмыльнулся Фалдос. Стой, рявкнул брат Арнес. Быстро убрали палки и встали возле стены. Навусы не видели наш бой с Фалдосом и потому не понимали, что случилось. Они послушно побросали палки в кучу, выстроились, где было сказано, и лишь тогда увидели торчащую из моей ноги деревяшку и кровь, что пачкало чистые полы оружейной. Я же сказал, что это не бой, а обучение. Зачем ты ранил его? Это вышло случайно, пожал плечами Фалдос. Палка переломилась, а я не сразу заметил и ударил. Прошу меня извинить, брат Арнес. Адептус скрипнул зубами. Вы все, вон, сидеть в кельях вплоть до обеда. Ты, глянул он на меня, пойдешь со мной. Арнес выждал, пока навусы уйдут из оружейной. Кровь все стекала и стекала вниз, пачкая штаны и заливая башмак. Теперь я боль чувствовал хорошо, и с каждым вздохом она все сильнее вкручивалась в плоть и кости. Стоять я мог, лишь оперевшись на палку, как на клюку. Брат Адептус подошел, рывком вытащил обломок, подхватил меня под плечо и повел к двери на другой стороне оружейной. Я покосился на раненую ногу, но там, хвала древу сферы, из-за крови и обрывков ткани ничего не было видно, просто кровавое пятно. «Меня теперь выгонят из культа?» – спросил я. «Нет», – отрывисто сказал Арнес. «Раны тут, обычное дело. Не думал, что так рано начнется. А за порчу штанов накажут?» «Нет, но и его тоже. Это было не случайно. Он нарочно упал, чтобы надломить палку. В другой раз гляди получше. Если палка треснула, ее положено менять». И снова эти бесконечные коридоры с наглухо закрытыми дверями, внезапно убегающими вверх или вниз лестницами и неожиданными развилками. Арнес втащил меня по одной из таких лестниц на несколько десятков ступеней вверх и втолкнул в какую-то дверь. В нос ударила резкая смесь незнакомых запахов. Кислый, горький, травяной, смолистый, вонь раскаленного железа и горящего угля. А уж потом я разглядел две широкие лавки, почти потухшие масляные лампы на стенах, длинный стол, что разделял комнату на две половины. Дальняя полностью скрывалась в тенях, свет от ламп туда не доходил. «Сядь сюда и молчи», — велел брат Арнес и крикнул погромче. «Брат Гримар, брат Гримар, кто-то умирает», — донесся приглушенный голос из полумрака. «Нет, тогда жди». Я сидел и прислушивался к раненой ноге, брат Арнес ходил туда-сюда по комнате и еле слышно бронился, причем чаще там звучало имя Гримара, чем Фалдоса. Когда кровь перестала течь и уже начала покрываться тонкой коркой, скрипнула дверь, и из темноты вышел тот самый брат Гримар. Я бы назвал его, скорее, дедом Гримаром. Летами он как раз годился мне в деды. Неужто он тоже навус или адептус? С виду и не скажешь. Просто потрепанный мужик с обвисшим брюшком, разве что лысый. Лицо его было морщинистым, лоб весь в складках, а голова гладкая и ровная вплоть до самой макушки. К тому же его кожу покрывали неприятные пятна, с ярко-красной окаемочкой, будто у него какая-то мерзкая хворь. У нас в деревне бы от такого шарахнулись и дальше порога не пустили б. Что тут, ногу подвернуло или живот скрутило? Глухо откашлившись, спросил он. Нет, деревяшкой проткнули, ответил брат Арнес. Ну, снимай штаны, брат Навус. Я стянул портки. Брат Гримар сощурил глаз, глянул на рану, но за запекшейся кровью там вряд ли что можно было разглядеть. Малец, подлей масла в лампы, темно что-то, и воды принеси. Я было дернулся, но Арнес надавил на плечо. Сиди, это мне сказано. Когда фитили разгорелись поярче, я разглядел на другой половине комнаты еще одну дверь, откуда Арнес принес масло для ламп и кувшин воды с чистой тряпицей. Брат Гримар плеснул мне на ногу и резко протер рану. Я аж зашипел от вновь вспыхнувшей боли. Ага, вижу, что деревяшкой. Вон, занозы остались. «Как лечить? Быстро или мягко?» «Быстро», — ответил брат Арнес. «Ему никак нельзя отставать. Так быстро это и есть отстать. Тебе ли не знать, малец?» Брат Гримар ненадолго отлучился в соседнюю комнату и вернулся с крохотными шипцами и бутылочкой из красного стекла, затем присел возле меня, вытащил из рукава круглое стеклышко, приложил к глазу, ловко зажал его одной бровью и принялся вытаскивать еле заметные занозы из раны. «Что?» Терас одумался. «Начал-таки брать простой лют?» — спросил лекарь. «Нет, этот чудом прошел. Не слыхал разве?» Командор пожалел денег крысолову и расплатился печатью, а тот отдал ее первому попавшемуся мальчишке. «Хе-хе-хе, командор, он ведь из торговой братии, оттуда. Свезло ему, что в культ попал, иначе быстро бы прогорел. Это надо же, вместо денег печать подсунуть. Терас, поди, в ярости был, для того и взял мальчишку, чтоб наказать командора, а ты его, значит, пригрел по старой памяти. Зря, сам знаешь, Лурик не стерпит, уже, но мальчишка, как видишь, жив пока». Брат Гримар выпрямился, вынул стеклышко из глаза и отдал бутылочку Арнесу. «Ну, дальше сам, не люблю я всех этих криков». Потом перевел взгляд на меня. «А ты, малец, запомни дорогу сюда, не раз еще пригодится, а лучше никогда не приходи, лечение, оно ведь не за даром идет». Закрывая за собой дверь, Гримар обернулся и бросил напоследок: «Арнес, смотри не ошибись, он ведь тебя не простит, столько лет держался, так стоит ли ради одного мальчишки?» Я слушал их разговор внимательно, только мало что разобрал. «Терас, это вроде магистр культа, а Лурик, судя по всему, командор, причем тоже не из благородных, всего лишь торговец. Сейчас будет больно, но ты потерпи и постарайся не кричать. Брат Гримар не любит этого», — сказал Арнес и вылил бутылочку прямо на рану. Я вцепился руками в край скамьи, сжал зубы и приготовился к боли. Поначалу ничего такого не было, просто в ране поднялась розоватая пена, и там жутко зачесалась. Боль пришла чуть погодя, постепенно усиливаясь. Впрочем, терпеть было можно. «А брат Гримар?» — сквозь зубы спросил я. «Он сапиенс, мудрец, и притом алхимик». «Алхимик? Что это?» Разговоры помогали отвлечься от боли и от зуда. «Брат Гримар у нас тут вроде травницы в деревне, только лечит не ромашкой и чистотелом, а особыми зельями и микстурами, которые сам же и варит. Видел пятна? Это у него какое-то хитрое варево вскипело и расплескалось. Хотя алхимик не только для лечения нужен. У нас тут три сильных алхимика. Брат Гримар изучает человеческое тело, хочет сделать такое зелье, чтоб все хвори лечило. Брат Хильдис работает с рудами, камнями, солями, мечтает выковать самый твердый и прочный металл, чтобы меч из того металла мог разрубить все на свете. Есть еще брат Нарик, он тоже хороший алхимик. Все алхимики – сапиенсы, а иначе никак. Только сапиенс могут выпускать свою силу наружу и смешивать ее с зельями или рудами. Боль начала стихать, а зуд все никак не проходил. «Почему брат Гримар сказал, что лечение не за даром? Я должен заплатить ему? Сколько?» Брат Арнес вздохнул. «До алхимии вы еще не скоро доберетесь. Что ж, придется рассказать. Помнишь, что сила ядра сейчас бродит внутри тебя? Без усилия и терпения она попросту растратится безо всякой пользы?» Я кивнул. «Зелье, что брат Гримар тебе дал, забирает часть той силы и направляет ее на рану. Скоро увидишь, там ни следа не останется, взамен сила ядра иссякнет скорее, чем у остальных. Одна рана, еще ничего, но если часто так лечиться, а если такое зелье дать обычному человеку, не навусу, верно мыслишь, с того не будет никакого толку». Мы замолчали. Деревянная скамья холодила мой зад, да и ноги начали немного устыть. «Брат Арнес, а правду говорят, что ты не из благородных?» Он криво улыбнулся. «Спрашиваешь, как я сюда попал? Совсем не так, как ты. Я родился в замке, только моим отцом был не дворянин, а конюший. Еще в малолетстве меня приставили ко второму сыну господина, чтоб я за ним приглядывал, играл, помогал. Что-то вроде говорящей собаки. Мы вместе ходили на уроки фехтования, где он радостно колотил меня палкой, вместе учились грамоте, а когда господин понял, что его сын не пригоден ни в хозяйстве, ни в военном деле, так вместе отправились в культ. Господин немало заплатил, чтобы меня приняли сюда, только он не знал, что в первую же неделю нас рассадят по разным кельям. Если б мы были вместе, я бы заставил его выучить вербум. Словом, из кельи вышел я один. Сын господина по своему обыкновению все пропустил мимо ушей и не пережил ту ночь. Выгнать из культа меня не могли, навусом-то я уже стал, но без покровителя я оказался никому не нужным, и благородные господа решили повеселиться за мой счет. Именно это происходило нынче со мной. А как ты сладил с ними? Спустя полгода меня взял под свою опеку брат Лурик, тогда обычный адептус, а ныне командор культа. Он тоже не из благородных, и к нему никто другой бы не пошел. Брат Арнас остро глянул на меня и сказал: «Только ты лишнего не надумай, у меня недругов в культе не было, братья Навусы не в счет, я слишком многим обязан командору, и если командор отдаст приказ, я его выполню. Тогда почему ты мне помогаешь?» Брат Арнас отвернулся. «Проверь рану, должна была уже зажить». Заслушавшись, я и позабыл о ней, стер засохшую пену и увидел гладкую кожу, будто ничего и не было, разве что волосы в том месте пока не отросли, просто гладкое круглое пятно. Я поспешно натянул штаны. Эх, дырка осталась. Может, слуги сумеют зашить так, чтоб не видно было. Иди сразу в трапезную. Обед уж скоро. Благодарю, брат Арнас. И когда я уже подошел к двери, услыхал за спиной: «Помогаю, потому что пока приказа нет». В трапезную я пришел первым. Не желая вновь сталкиваться с Фалдосом, я приоткрыл дальнюю дверь, ту, что вела к кухне, и крикнул: «Подавайте есть». Через несколько вдохов вбежал поспешно слуга, увидел меня и попятился. Это был тот самый парень, который сегодня утром видел меня на кухне в слезах над горой резаного лука. «Тащи похлебку да поживее», — велел я. Он кивнул и исчез, вскоре вернулся с миской супа и кувшином сладкого отвара. Я сразу набросился на еду, как раз успел до прихода братьев Навусов. «Снова ты!» — воскликнул Фалдос. «Снова забыл свое место, мало тебе досталось», — он сплюнул и тихо, но слышно сказал своему прихвостню: «Ненавижу тупых собак, бьешь их, бьешь, а они все никак не могут понять, чего от них хотят. Наверное, я мог бы прорваться в свою келью, но после долгой тренировки и лечения одной похлебки будет мало. Не каждый же день бегать по утрам на кухню и есть пустую холодную кашу, а котел с мясом все никак не несли. Я встал со скамьи. Здесь нет ни палок, ни мечей, а на кулаках я сильнее. Оно и понятно, привык грызться за отбросы. Но, глянь, ты совсем один. Где же долгоровы слуги с котлом?» И я снова отступил. Обошел стол с другой стороны и вернулся в келью голодным. «Так больше продолжаться не может. Я должен что-то придумать». Глава 33. Урок истинного языка. Брат Адептус начал с пересказа первой страницы книжицы наизусть. «За всеми злоключениями я почти позабыл о его наказе. Да, вчера вечером я читал и даже что-то запомнил, но уж всяко не 9 строк. Хвала древу сферы, сперва брат Адептус спросил не меня. Один навус осилил лишь 3 строки, второй, к всеобщему изумлению, пересказал все 9, да еще некоторые слова прочел совсем не так, как я. Но брат Адептус его не поправил. Неужто так и должно быть?» Я повторял про себя за каждым отвечавшим, водя пальцем по странице, потому, когда пришел мой черед, сумел пересказать аж 6 строк. Фалдос, к примеру, едва осилил 2. «Завтра буду спрашивать и первую, и вторую страницы наизусть», — пригрозил брат Адептус. А потом он начал разбирать заученный текст по словечку. Как нужно читать, почему именно так, а не по-другому, что означает. На своей бумаге мы должны были записать все незнакомые слова и указать, как они переводятся на обычную речь. Да вот беда, я знал только буквы истинного языка. Подумав, решил писать прямо ими, авось после разберусь. Еще бы перо слушалось получше, да чернила б не растекались по всему листу. После уроков в трапезную я не пошел, засел в келье, подперев дверь, и задумался, как быть с Фалдосом. Он ведь не отстанет. Ночью и на уроках мне ничего не грозит, разве что в оружейной зале Фалдос осмелится ткнуть меня посильнее, но под присмотром брата Арнаса он вряд ли решится на что-то большее. Проще всего меня подловить в трапезной. В мыльню я уже давно не хожу со всеми, пробираюсь туда либо рано утром, либо поздно ночью. Ну и пусть вода холодная, это уж меня точно не устрашит. Меня может спасти покровитель, но брат Арнас ясно дал понять, что он таковым не станет. Брату Адептусу плевать на всех нас, а больше я никого и не знаю. Ни к лысому алхимику же бежать, мне нечего ему предложить и нечем заинтересовать. Значит, Фалдос должен бояться не покровителя, а меня самого. Но как этого добиться? Когда-нибудь я, может, и побью его в оружейной зале, только доживу ли до той поры. Поколотить его в трапезной, тогда в следующий раз на меня набросятся все навусы. Он прав, я совсем один. Вздохнув, я зажег последнюю свечу и взялся за книжицу. Сначала перечел первую страницу, повторил ее про себя, потом взялся за вторую. Дело шло очень медленно, слишком много новых длинных слов, буквы никак не хотели слепляться воедино. В какой-то момент я задремал, сам того не заметив. Проснулся от сильного удара в дверь и увидел, что от свечи осталась едва ли половина. Хвала древу сферы, свеча оплыла ровно и не упала, иначе бы книжица сгорела, а от нее и до одеяла недолго. И тут меня осенило. Я посмотрел в оконце, почти стемнело. Надо выждать. Чтобы не заснуть, я прошелся по келье, повспоминал те приемы, что учил сегодня с братом Арносом. В ногах я пока путался. Погасил свечу, она мне еще пригодится, и снова зашагал кругами по комнате. В коридоре то и дело слышались голоса, смех, перестукивание. Потом все стихло. Дремота наваливалась на меня, как тяжелое одеяло, прижимала к скамье, обволакивала, убаюкивала. Я заклевал носом, проваливаясь в сон и тут же просыпаясь, потом снова встал. Как я вообще очутился на полу? За окном высыпали звезды, близилась полночь. Наверное, все уже заснули. Я вновь зажег свою свечу, тихонечно убрал скамью из-под порок, открыл дверь и выглянул в коридор. Тихо, темно и немного страшно. Внутри каменных стен гуляли сквозняки, пламя свечи задрожало, а по стенам побежали тени, чудные, грозные, пугающие. Четыре ближайшие двери, это келья Ринара и троих навусов, что пришли в культ вместе со мной. Одна келья пустая, никто не хотел жить там, где недавно помер человек. Дальше шли покои прочих навусов, но я толком не знал, кто где жил, ведь чаще всего я выходил либо самым последним, либо самым первым, чтоб не столкнуться с Фалдосом. Моя келья находилась дальше всех от лестницы, что ведет в трапезную и учебные комнаты, значит, Фалдос должен спать в той, что ближе. А, может, и не так, вдруг он пришел не сразу после дня пробуждения, а, к примеру, день на третий, тогда его келья, где-то посередине, хотя он мог попросту отобрать лучшие покои. И я пошел к келье, что была ближе всего к лестнице, толкнул дверь, и та легко отворилась. Он что, совсем ничего не боится, хотя бы поганое ведро придвинул, чтобы оно опрокинулось и загремело. Покои впрямь оказались лучше моих, более просторные, внутри не одна скамья, а две, и даже есть вбитая в стену доска, на которую можно положить свечу или книгу. В углу, сундук, только одежда лежит на крышке, а не под ней. Я подошел к спящему и поднес свечу поближе. Длинные русые волосы, широкие плечи. Надо же, как я угадал с кельей, теперь раскидать одежду по-иному, положить книжицу поближе, подвинуть свечу, запалить фитиль от своей и легонечко толкнуть в нужную сторону. Я выждал, пока займется бумага, подумал чуток, оторвал листок, подпалил и положил на рубаху, что лежало на полу. Огонь быстро прихватил тонкую ткань и побежал дальше. Пора и мне честь знать. Вернувшись к себе, я подпер дверь, затушил свечу, на ощупь убрал ее в подпольный схрон и улегся на свою бедную постель. Сна не было ни в одном глазу. Я не хотел смерти Фалдоса, всего лишь думал припугнуть. Если он поймет, что я могу его убить, то вряд ли посмеет мне угрожать. Смерть – слишком суровое наказание за удар палкой, испорченный гамбизонной брань. Я не раз мечтал отомстить за свои обиды и старости, и торговцу шерстью, и палачу, что сёк меня плетью, но мои чаяния никогда не заходили дальше побоев и горсти монет. Не дать старости разжиться моим хозяйством, отвесить торговцу плюху и забрать обещанную плату, дать попробовать вкус плетей палачу, этого довольно. Уж больно неприглядна смерть. Я помнил изорванного волчьими клыками отчима, помнил хриплое замирающее дыхание угря и молился древу сферы, чтобы тот остался жив. Свернуть шею курице, легко, заколоть свинью, которую откармливал целый год, пожалуйста, корову зарезать труднее, особенно если та прожила бок о бок с тобой 10 лет. Но тоже можно. А как можно убить человека? Живую душу погубить? А крик до сих пор не поднялся. Неужто Фалдос так крепко спал, что даже не почуял дыма? Неужто другие тоже его не слышат? Это моя келья далече, а соседи уж должны были унюхать гарь. Он ведь и сгореть может. Я так старательно искал малейшие признаки дыма, что не знал, почудился ли мне запах или на самом деле уже пахнет. А криков все не было. Может, выйти и позвать на помощь? Нет. Тогда меня наверняка обвинят в поджоге. Это почему ты из самой дальней кельи унюхал гарь, а другие, нет, значит, не спал, совесть мучила. Нет, надо еще подождать. Когда я уже весь извелся и готов был выскочить из кельи, послышалось долгожданное. Пожар, горим. Захлопали двери, поднялся шум. Я еще чуток выждал и тоже выглянул наружу. Навусы уже догадались, где приключился пожар, но никто не осмеливался зайти внутрь и вытащить бедолагу-погорельца. Где слуги? Откуда брать воду? Пока большинство носилось взад-вперед, как безголовые курицы, несколько навусов во главе с Ренаром влетели в задымленные покои и выволокли Фалдоса. Он висел на их руках и, кажется, не дышал. «Он мертв?» – спросил кто-то. «У меня внутри все оборвалось. Так не должно было случиться. Да там и гореть-то нечему, жалкая книжка да несколько тряпок. И сундук». Запоздало вспомнил я. Огонь вполне мог подобраться к деревянному сундуку. Кто-то догадался взять поганое ведро и сбегать в мыльню за водой. Вскоре последние языки пламени были затушены. «Наверное, свечу не погасил», — сказал брат Ренар. «А для чего ему свеча так поздно? Может, Ревелатия читал? Завтра же брат Адептус будет второй лист спрашивать. Эдмир лучше всех знает истинный язык», — возразил кто-то. «Он даже говорит на нем, как на родном. Эдмир, я протолкался вперед и увидел на полу не Фалдоса, а совсем другого навуса, тоже крепкого сложения и с длинными русыми волосами, только ниже ростом и с по-детски круглым лицом. Он один из немногих, кто сумел пересказать первую страницу книжицы без ошибок. Что, псина, выполз-таки из конуры? Я подскочил от неожиданности, оглянулся, а там Фалдос, живой и невредимый. Гляди в оба, в другой раз пожар может вспыхнуть и у тебя», — сказал он, нависая надо мной. «Сам лучше гляди», — огрызнулся я. «Мало ли кто может зайти ночью, коли дверь не заперта. Уж не ты ли, крысеныш, его поджег?» — повысил голос Фалдос. «Или ты забыл, как разбил нос лишь за то, что кто-то лучше тебя в истинном языке? Если я бью, то бью при всех, открыто, а вот такие крысы, как ты, часто кусают из-под тишка». Я припомнил ходившие о Фалдосе слухи и выпалил. «А мачеху ты тоже при всех приголубил?» — сказал и сразу пожалел. Видно же, что он не всерьез меня винил. Но было уже поздно, и Фалдос, взбеленившись, ринулся на меня с кулаками. А я безо всяких мыслей ударил левой рукой под дых и правой, снизу в челюсть. Второму удару меня научил Колтый, только он обычно держал в той руке короткий нож. Фалдос рухнул, как подкошенный. «Стойте!» – запоздало крикнул Ренар. «Эдмир еще дышит. Надо позвать адептусов». «Я знаю, где лекарь», – хмуро сказал я, глядя на лежащее тело. «Только будет ли он там ночью? Показывай». Двое навусов подхватили Эдмира и потащили за мной. Ренар прихватил свечу из своей комнаты и пошел с нами, а Фалдос так и остался на холодном каменном полу. Даже его ближники не бросились к нему на подмогу. Мы пришли к оружейной зале, ведь я знал дорогу к лекарю лишь с этого места. Да вот беда, дверь была накрепко закрыта. Брат Арнос провел меня здесь. Иного пути я не ведаю. «Где еще ты был?» — спросил Ренар. «На кухне, прошел туда через трапезную, а больше нигде. Пойдем на кухню, оттуда должны быть проходы по всему замку. Может, кого встретим или ты узнаешь дорогу». Мы с Ренаром перехватили Эдмира и поволокли его вниз. Трапезная была открыта, впрочем, там и брать нечего, в отличие от оружейной, так что мы споро добрались до еще темной и холодной кухни, прошли ее насквозь и увидели длинные темные проходы, уходящие направо и налево. «Если лекарь где-то возле оружейной, тогда нам налево», — сказал Ренар. «А стоит ли?» — боязливо спросил один из навусов. «Эдмир же не обгорел, просто дыма надышался, сам проснется. А нас накажут, что бродим по ночам по замку. Так возвращайся. Я свечи не брал, заблужусь еще. Может, он прав?» — неуверенно проговорил я, глядя в темноту. «Отсюда я вряд ли угадаю путь и узнаю нужную дверь. К тому же спит лекарь наверняка в ином месте». Ренар подумал и кивнул. «Хорошо. Положим его в моей келье. У меня дыма будет поменьше». Мы вернулись назад. Остальные навусы уже к тому времени разошлись по своим покоям. Даже Фалдос исчез. Я помог Ренару уложить бедолагу Эмира на скамью и хотел выйти, как Ренар окликнул меня. «Погоди, я хотел извиниться. Это из-за моих слов Фалдос взъелся на тебя. Я подумал, что ты вор, из-за следов шрамов на спине. Плетьми же просто так не бьют, только воров и убийц. Вот я и сглупил». «Верно. А еще я украл печать культа, украл ядро, украл слова и так стал навусом. Фалдос не прав, и я был не прав. Теперь ты навус, как и мы, и нам надо бы надержаться с тобой, как с равным», — смиренно продолжил Ренар. Я удивленно глянул на него, будто на умалишенного. «Что значит как с равным? Он же из благородного рода, а я всего лишь крестьянский сын, ученик крысолова да окаянник из Сентимора, что притеснял лавочников. У меня дядя здесь, в культе, и он много рассказывал о здешних порядках. Навусы должны доверять друг другу, как братья, иначе не выживут. Скоро нас будут посылать с поручениями, и я не хотел бы выполнять их вместе с Фалдосом. Ты кажешься более надежным товарищем. Это почему же? Не жалуешься, в оружейной стараешься больше прочих, но притом не уступаешь Фалдосу. Другие боятся его, а ты все еще упираешься. И ты вызвался помочь Эдмиру. Значит, не бросишь товарища на погибель. Я отвернулся от Ринара, чтобы ненароком не выдать себя. Эдмир едва не сгорел по моей вине. Конечно, я должен был хотя бы попытаться его спасти. В следующий раз я встану против Фалдоса. Тогда научись подпирать дверь, сказал я и вышел из Ринаровой кельи. Глава 34. Утро началось со стука в дверь. На миг почудилось, что я снова дома, в своей деревне, и тетка Филора вот-вот заорет. Леор, Леор, пора вставать, доить коров, гнать их к стаду, таскать воду свиньям. Лер, послышался мужской голос. Пора в оружейную. В оружейную, открыл глаза, а вокруг вместо почерневшего от сажи дерева серый камень. Я там, где когда-то мечтал жить, в замке. Я тот, кем когда-то мечтал стать, навуз. Так отчего на душе так тошно? Прошлепал босыми ногами по полу, убрал подпорку, распахнул дверь и лишь потом спохватился. А вдруг это ловушка? Совсем забылся из-за воспоминаний о деревне. Но за порогом не было ни Фалдоса, ни его ближников, только Ринар. Проспал, так я и знал. Живее, урок скоро начнется. Я захлопнул дверь. Скамью я вновь ставить не стал. Наскоро натянул гамбизон и вышел из кельи. Эдмир очнулся, сказал Ринар. С утра я поймал слуг, велел привести лекаря, а они позвали брата Арнаса. Он осмотрел келью Эдмира, сказал ему перебираться в другую. Возле моей как раз есть свободная. Мне жуть как хотелось спать. Из-за его слов я вспомнил, что было прошлой ночью, и радости мне это не добавило. И моя глупая ошибка с кельей, и удар в челюсть Фалдоса, и извинения от Ринара. «На кой тебе это?» – буркнул я. «Я же говорил вчера ночью». «Забыл?» – удивился Ринар. «Хочу, чтобы ты мне товарищем стал. Ну, в грядущих поручениях. Ни к чему, иначе Фалдос и на тебя въестся. Мне Фалдос не указ. К тому же он вознамерился встать над всеми навусами первого года, не только над тобой. Если уступим сейчас, не бывать нам адептусами. Фалдос не потерпит, чтобы кто-то был лучше него хоть в оружейной, хоть в пище, а ведь он не блещет талантами ни там, ни там». Мы спустились по лестнице и двинулись по пустым коридорам к оружейной зале. «А что твой дядя? Ты вроде говорил, что у тебя дядя тут. До обряда верности нам нельзя говорить с другими культистами и нельзя выходить из замка. Надо дождаться обряда, и тогда я смогу встретиться с дядей. Я хотел спросить, что это за обряд верности такой, но мы уж пришли, и урок к тому времени начался. Все шло, как обычно. Махали палками, колотили по столбам, потом друг по другу, набивали синяки. Но через треск, топот и окрики брата Арнаса до меня доносились обрывки из чужих разговоров. Навусы обсуждали беду, приключившуюся с Эдмиром. Никто не верил, что пожар произошел по случайности. Слово «поджог» то и дело опаляло мои уши. Что будет, если они догадаются? Что, если подумают на меня? Только-только я понадеялся, что моя жизнь в культе станет лучше. В трапезную я шел, еле дыша, словно мне предстояло вновь подняться на помост и вынести 50 плетей. Против одного Фалдоса я худо-бедно могу выстоять, но против всех мне не удержаться. Я сел, как и прежде, за дальний конец стола, в стороне от всех. Фалдос зло глянул на меня и отвернулся. С чего вдруг? Пока разносили миски с похлебкой, в трапезной появился наш погорелец Эдмир, окинул взглядом стол и неожиданно сел напротив меня. По спине аж мороз прошел. Неужто он догадался, или видел меня ночью? Ложка заплясала в моей руке, похлебка пошла не в то горло, и я надрывно закашлялся, пытаясь вдохнуть. «Извини, брат Лер», — сказал Эдмир, едва и продышался. «Я неверно думал о тебе, судил лишь по крови и рождению. Чего? Какая муха их всех покусала? Ринар рассказал, что ты не побоялся выйти из кельи ночью, несмотря на угрозы от кое-кого, и помог в поисках лекаря. Это достойный поступок, Эдмир», — рявкнул Фалдос, вставая. «Ты совсем ополоумил, или дым затуманил тебе разум? Хочешь якшаться с беспородной псиной? Лучше добрая дворняга, чем злобная борзая». Эдмир тоже встал. «Думаешь, я не понял, кто поджег мою келью? Меня винишь?» Фалдос оглянулся. «Вы все думаете, что это я?» Я был удивлен не меньше него. «А кто еще? Я явственно помню, как погасил свечу вечером и лег спать. Значит, это сделал кто-то другой. А кому еще я мог встать поперек горла? Помнишь, как разбил нос Лигану на этом самом месте? А помнишь, за что? За то, что он лучше говорит на истинном языке. Вчера я сумел пересказать весь первый лист наизусть, а ты едва три слова запомнил. Это полнейшая чушь, взревел Фалдос. И Лера ранил не ты, тоже из-под тишка, чтобы Арнес не заметил. Кичишься своей кровью, а поступаешь хуже любого безродного. Фалдос двинулся было к Эдмиру, но тут поднялся Ренар и те трое, что пришли вместе с нами, следом встали еще четверо навусов. Угомонись, сказал Ренар, мы все увидели, чего стоит твое благородство. Простолюдины тот честнее. Мои уши горели огнем со стыда, но я смолчал, как, видать, буду молчать и потом. Моя задумка все же помогла, хоть и не совсем так, как должна была. Я впервые за несколько дней наелся досыта. Урок истинного языка тоже прошел спокойно. Эдмир, несмотря на ночные потрясения, сумел пересказать и второй лист книжицы. Я одолел едва ли половину и то лишь благодаря предыдущим ответчикам. Брат Адептус задал учить третий лист, а потом заставил всех хором повторять за ним слова первых двух и записать все незнакомые значения. Кажется, он вознамерился обучать нас истинному языку по той самой книжице, хотя в ней столько листов и слов, что этого должно быть довольно. Сперва все шло тихо и гладко. Мы фехтовали палками, ели, ходили в мыльню, заучивали наизусть новые листы из книжицы. Эдмир переселился в ближайшую келью и частенько помогал с истинным языком мне и другим навусам, что незаметно собрались вокруг Ренара. Наш круг окончательно разделился на две половины, Фалдосову и Ренарову. Ренар привлекал навусов справедливостью, честностью и открытостью. Он рассказывал со слов дяди, что нас ждет в культе, помогал с фехтованием, подбадривал в минуту отчаяния. Все-таки благородным было нелегко привыкнуть к обыденности жизни в культе, многие мальчишки скучали по родителям, по кормилице, по братьям-сестрам или хотя бы по любимой собаке, если семья их не радовала. Но из-за этого вокруг Ренара собрались не самые сильные ребята. Слюнтяй, если говорить откровенно. Даже Эдмир со всеми своими познаниями оказался не таким стойким, каким показался тогда в трапезной. А к Фалдосу тянулись совсем иные навусы, крепкие, злые, уверенные в собственной правоте. Они чаще побеждали в оружейной, хоть уступали в пище, считали, что черни и слабакам не место в культе, и что первый же кровавый зверь сожрет их с потрохами. Многие из них были уверены, что это Фалдос поджег келью Эдмира, но их это не отпугивало. Они считали, что навус, как и дворянин, не обязан знать языки с грамотой, для того можно купить писаря. От кровавого зверя не отболтаешься, а вот острый меч его быстро угомонит, говаривали фалдосовы прихлебатели. В чем-то я с ними был согласен, к тому же Ренар рассказал, какие нас ждут поручения. К примеру, те четверо навусов, которых я видел в своей деревне, как раз приезжали для этого, а значит, нас будут посылать на охоту за кровавыми зверями по всей округе. В таком случае фалдосовы парни выглядели понадежнее, чем Ренаровы, но выбора у меня все равно не было. Если я вдруг поеду на охоту с Фалдосом, он первым делом скормит меня кровавому зверю, а уж потом вытащит меч из ножен, ну, или подымет копье. Спустя месяц все стало намного хуже. Фалдосовы навусы начали задевать Ренаровых, вламывались к ним в кельи по ночам и устраивали поединки, где проигравший должен был сделать что-то мерзкое. Но проигравшие не говорили, что именно, и наставникам не жаловались. Меня не трогали лишь благодаря уловке со скамьей и помощи прежнего обитателя кельи. В трапезной фалдосовцы громко обсуждали поединщиков, сравнивали их с бабами, смеялись и делали ставки, как быстро кровавые звери порвут каждого из ренарового отряда. Спустя некоторое время я заметил, что на уроках истинного языка брат Адептус перестал получать ответы на свои вопросы, даже Эдмир затих и не говорил больше одного-двух слов. Ренар пытался защитить своих, предлагал ночевать по двое-трое, я показал, как и чем подпирать дверь, но и это не возымело никакого действия. Когда прекратились ночные избиения, начались дневные, в оружейной. Скорее всего, Фалдос перед уроком говорил своим, кого следует поучить, и стоило только цели оказаться в паре с кем-то из фалдосовцев, как тот избивал его едва ли не до беспамятства. Брат Арнес старался останавливать бой вовремя, но это не всегда удавалось, а наказание в виде ответного избиения не помогало. Фалдос понял, как действует ядро кровавого зверя, и теперь тренировал выносливость ничуть не меньше, чем силу. Я видел, что некоторые навусы готовы сдаться Фалдосу, лишь бы тот перестал их донимать. Их останавливали лишь уговоры Ринара. «Если пойдешь к нему, станешь его рабом. Или думаешь, что он радушно похлопает тебя по плечу и назовет братом? Нет, ты лишь покажешь себя еще большим слабаком, чем Фалдос тебя видит ныне. Рано или поздно кто-то бы явно сорвался, или Ринара вдруг приполз бы на коленях к Фалдосу, или Фалдос кого-то бы убил. Но, хвала древу Сфиры, пришло время для обряда верности. Когда мы пришли в оружейную в тот день, то увидели там помимо брата Арнаса и других культистов. Я узнал лишь магистра, командора и брата Адептуса, а остальные были мне незнакомы. Брат Арнас выстроил нас в ряд. Магистр вышел вперед, приветливо улыбнулся нам и сказал: «Бенефицистис один, неплохо. Брат Арнас поведал мне, что некоторые из вас, Нономнибус 2, начали постигать первые уроки. Вы терпели боль, вы учились молчать, вы даже пытались фехтовать». Он усмехнулся, будто пошутил, но никто не рассмеялся. «Но сегодня мы поговорим не о силе. Сила – дело наживное. Грубый мужик с дубиной силен, дикий зверь силен. Но что отличает вас от них, Фидес, Деватя, Лаэлитас 3?» Магистр замолчал и медленно обвел взглядом ряды навусов. «Культ дает вам знания, дает мощь, но взамен требует Амния 4, и потому сегодня вы пройдете обряд верности. Но не спешите радоваться, ведь предателя культа ждет ужасная гибель. Нельзя говорить вербум никому за пределами культа. Нельзя вредить культу словом или делом. Нельзя нарушать приказы вышестоящих. Тот, кто предаст культ, умрет. Вся сила, впитанная из ядра, разъест его плоть изнутри. Он будет гнить заживо, чувствуя, как его мясо отстает от костей. А когда наконец испустит дух, его ждет вечность в тенебрис экстериорибус, во тьме кромешной, где нет ни бога, ни надежды, только голод и крики тех, кто предал нас до него. Кто-то возле меня шумно сглотнул, а я удивился, что понимаю каждое его слово, даже на истинном языке. Магистр улыбнулся: «Но вы ведь не из таких, Нонни, вы избранные, а потому отцепите целицем 5. По его знаку брат Арнас и брат Адептус взяли по 2 кубка и передали их 4 навусам, затем вернулись за следующими кубками, и так до тех пор, пока у каждого навуса не оказалось по кубку. Пейте, если сердце ваше чисто, обретете благословение культа, если же в нем таится Фраус 6, или Перфидия 7 Мариендум Ест 8, здесь, сейчас». Он поднял руку до груди, и мы дружно поднесли кубки к губам. «Ревелатия веритатис иллюминатанимам», сказал он. Мы хором повторили: «Ревелатия веритатис иллюминатанимам», и опрокинули кубки. Кто-то закашлялся, поперхнувшись густым напитком, кто-то шумно глотал жижу. Из кубка тянуло терпкими травами, не тошнотворно, но неприятно. Я допил все до дна, опустил кубок, и в тот же миг в кишках вспыхнула резь. Огляделся, все навусы стояли спокойно, никто не морщился, не хватался за живот. Боль нахлынула еще сильнее, будто кто-то вонзил крючья нож внутрь и выдергивал их по одному. Почему я? Я не собирался предавать культ. Может, это наказание за то, что я после ядра говорил не те слова. Но разве же это измена? Я же не виноват. Из последних сил я выпрямился, впиваясь ногтями в ладони. Смотреть вперед, не морщиться, стиснуть зубы и терпеть. Сквозь боль я заметил, что командор культа не сводит с меня взгляда, а брат Арнас стоит за его плечом, опустив голову.